В ответ корабль меньшего класса и совершенно другой специализации плюнул четырьмя болванками и элегантно ушел боковыми маневровыми двигателями в стрейф. Арт-линкор Каперов, хоть и не ожидал такой подставы, но также начал маневр уклонения, хоть и не такой плавный, 5-километровая туша корабля вообще мало пригодна для подобных маневров. В итоге одна из полутонных болванок, таящегося разогнанная почти до световой скорости, чиркнула по краю защитного поля линкора и просадила его на десятую часть. Осознав опасность, исходящую от нового участника конфликта, легкие крейсера чего-то выскользнули из-под прикрытия линкора и рванули в сторону таящегося на ходу, производя накачку лучевых орудий. Стреловидный крейсер, видя такое развитие событий, не стал даже дергаться, а спокойно ждал, пока противник приблизится на расстояние уверенного поражения его главного калибра, чуть меньше 1 000 000 километров. Расстояние, которое пучок лучевого оружия проходит за 3 секунды. Залп обе стороны дали одновременно. Легкие крейсера чего-то выстрелили по 2 тонких спицы энергетических лучей, а из носа таящегося вылетел один ослепительно-белый стержень. Все заряды каперов настигли даже не пытающуюся уклониться цель, бессильно растекшись по защитному полю. И сразу же один из легких крейсеров чего-то исчез в ослепительной вспышке, словив выстрел таящегося бортом. ТД, артиллерист-наводчик крейсера, сработал на отлично. Видя такой исход, командующий силами каперов тут же отдал приказ на отступление, но было поздно. Оба оставшихся крейсера исчезли во вспышках света. По ним поочередно отработали 2 пары туннельных орудий таящегося, уже прошедших перезарядку. Стреловидный крейсер выпустил 3 звена малых кораблей в сторону закипающей схватки у баржи и начал движение к вражескому линкору и авианосцам. Абордажной группе приготовиться, раздался по внутренней связи голос Кубика. Уже, проворчала Лиза, проверяя, заряжен ли ее двуствольный плазмер. В 20-й раз. Капитан, может, вам все-таки на корабле остаться? Спросил стоящий рядом адъютант. Вот уж нет, девушка тряхнула головой и убрала оружие в кобуру. Чтоб вас там перестреляли. Я самая эффективная боевая единица на этом корабле, между прочим. Еще очень нервная, буркнула стоящая рядом с ними Энни, смотря в сторону. К счастью, шлем был герметичным, а связь отключенной, так что Лиза ее не услышала. Отряд из 23 человек набился в абордажный шлюп, который был готов стартовать из ангара в любой момент. Внутри было тесновато, да и средние ББС, обвешанные оружием, не предполагали комфортного сидения на стульях, так что группа полным составом стояла вдоль стен, закрепленная магнитными и силовыми захватами. Кроме капитана. Так как Лиза в очередной раз отказалась от ББС, ограничившись только своим спецкомбинезоном, то ей пришлось вцепиться в руку адъютанта и надеяться на собственную хватку и магнитные подошвы ботинок. Кубик, как там с обстановкой? Активировав закрепленное на носу устройство дополненной реальности, уточнила Лиза. В целом, почти курорт, отозвался их корабельный бог, в отсутствие ранее взявшей на себя роль из кинокрейсера. Наше авиакрыло помогает торговцам добивать остатки москитки противника. Рани уже выдвинулся на своем МД к линкору пиратов. В одиночку. Нахмурилась Лиза. Не волнуйся, он справится, улыбнулось изображение Кубика. Этот ненормальный может вообще тут все в одиночку разнести, но нужно же и остальным пилотам опыт где-то набирать. Вообще-то, это не игрушки, проворчала капитан. Странно слышать это именно от тебя, фыркнул бог. Кстати, мы только что разнесли 2-й авианосец и начинаем подавление систем линкора. Внимание! Разнесся по общей связи голос Искина. Залп из главного калибра. 3, 2, 1. Пол их шлюпа мелко задрожал и корпус крейсера резко тряхнуло. Чудовищные силы накопители их курсового лазера разрядились одномоментным выстрелом. Главный калибр линкора выведен из строя, немного флегматично сообщил Кубик по персональному каналу связи. Сейчас Рани добьет двигатели, мы почистим борт турели и сбросим шлюп. Готовность 2 минуты. Последнюю фразу он продублировал для всего абордажного отделения. Так, тут же встрепенулся О'Коннор. Группам проверить вооружение из кафе. Лиза, подумав, опять достала плазмер и, переломив оружие, в 21-й раз проверила состояние сменных батарей. План захвата был прост и, по сути, универсален практически для любых кораблей техногенных цивилизаций. 23 человека делятся на три группы. Одна в 15 человек, вторая в 5 и последняя из 3. Самая малая, в составе которой Лиза, Дин и Энни, с максимальным шумом прорывается в сторону командного мостика. В это время самая большая атакующая группа отправляется в машинное отделение. Ну и оставшаяся пятерка вместе с МД Рани и пилотом обороняют шлюп. Ставку сделали на техническое превосходство и хакерскую атаку цифрового сильфа, который после захвата корабельного из кинолинкора обратит системы безопасности против самого экипажа. К сожалению, обойтись исключительно цифровым штурмом не получится, действия из кино могут быть физически ограничены капитаном и главным инженером, которых и должны были захватить абордажники. Чем проще план на бумаге, тем быстрее он вылетает в задницу, пробормотала Лиза. Запуск через 20 секунд раздалось по общей связи. Бойцы перестали проверять снаряжение и напряженно вцепились в поручни. Разговоры и большая часть звуков стихли. Люди даже дышали через раз. Для любой абордажной команды время от старта транспорта и до его прибытия на вражеский корабль было самым нервным и выматывающим. Ведь от них сейчас ничего не зависело, оставалось лишь надеяться на мастерство пилота и молиться кубику, дабы с атакуемого борта линкора действительно сбрили все системы ПКО. Шлюп тряхнуло и Лизу резко вжало спиной в стену. Ускорение на старте было предельным для возможностей кораблика и реакции пилота. Шлюп выпорхнул из бокового ангара таящегося прошедшего практически в притирку, всего в нескольких десятках километров, от борта арт-линкора каперов. Сам шлюп был похож на лезвие ножа, такой же узкий, вытянутый и с характерным косым носом. И такая форма была не случайной. Проскочив большую часть расстояния между бортами, косой нос шлюпа окутался сиянием высокоэнергетических плазменных дуг. Пилоту не нужно было искать стыковочный ангар, он мог пробить дыру таранным ударом в любой части корпуса, главное, чтоб тот не был прикрыт защитным полем. О прибытии на вражеское судно абордажники узнали сразу. Перегрузка от столкновения едва не размазала их по внутренностям ББС, а оглушающий скрежет прошелся по ушам даже сквозь слой металла и защищенной акустики скафандров. Персональные аптечки ББС тут же впрыснули в кровь химию для нормализации состояния операторов, и те начали вяло шевелиться. Посадочка вышла намного жестче, чем планировалось. Шлюп таранным ударом пробил не только внешнюю обшивку, но и еще 2-3 коридора и ушел глубоко во внутренности вражеского корабля. Залетевший следом за ним сквозь раскаленную пробоину ярко-алый МД сбросил спецснаряд, который после дистанционного подрыва разлился по пространству герметичным гелем и, затвердев, закупорил собой дыру в корпусе. Отстрелив по пути 2 роботов-охранников, Рани пролетел вглубь корабля и приземлился рядом с абордажным шлюпом, воткнувшимся носом в центре большой палубы, бывшей совсем недавно садом и зоной отдыха экипажа. Сейчас 3-ярусный зеленый парк представлял собой горящие руины из перепаханного грунта и металлоконструкций. Система пожаротушения не работала из-за покореженного потолка сада, и вентиляция не справлялась с густым черным дымом, быстро заволакивающим помещение. В тот момент, когда МД коснулся ногами пола, боковой шлюз шлюпа с легким шипением откинулся в сторону и наружу начали выбираться бойцы, сразу же разделяясь на группы и быстро, но без суеты растекаясь по своим направлениям. Лиза расчистила дорогу волной сырой силы, которая без труда разметала толстые балки и тонны грунта. «Рани, дверь», — коротко уточнила она, когда троица рывком приблизилась к ведущему в коридоры корабля тяжелому бронированному шлюзу. «Сами», — ответил ей Сильф, — «я все еще борюсь с системой Искина». Упертый попался. «Дин», — капитан посторонилась. «Сноси». «Принял», — ответил ее адъютант, с тяжелым грохотом опуская ББС на колено и выдвигая со спины на плечо раструб тяжелого плазмера. Взвизгнули системы накачки оружия, и оно плюнуло всполохом зеленоватого цвета. Почти синхронно с этим шлюз раскалился до бела и вспух в коридор брызгами металла. Черный дым из горящего сада повалил в коридор, закрывая обзор спешно выстроенному заслону местной противоабордажной команды. Не дожидаясь, пока тот рассеется, они открыли огонь из ручных лучеметов и одного станкового плазмера, установленного в последнюю секунду. Однако снаряды бессильно растеклись по выставленному Лизой магическому щиту. Впрочем, долго держать удар ей не пришлось. Еще раз полыхнул тяжелый плазмер Дина, и центра баррикады обороняющихся просто не стало, а края разметало взрывом. Энни тремя точными выстрелами болтера добила выживших, разметав их ошметки по еще не успевшим остыть стенам. К запаху гари примешалась вонь паленой плоти. «Вперед!» – скомандовала Лиза и первой двинулась вглубь коридора, уменьшив, но не убрав магическую защиту перед отрядом. «Это вторая группа. Прорвали первый заслон. Потерь нет. Это первые», – раздался по общей связи голос Саконнора. «Пробили дверь, сопротивления не встретили. Двигаемся к цели». «Вас понял, больше для порядка, чем из необходимости», отозвался Рани. «Снаружи все чисто. Пространство вокруг линкора под нашим полным контролем». Эфир затих, а отряд Лизы вырвался из задымления и подошел к развилке, на которой их ждал еще один хлипкий заслон из десятка людей в легких ББС с одними лишь ручными плазмерами и легкими болтерами. Лиза даже прицелиться не успела, роторные лазганы, подвешенные на левые руки псов Дина и Энни, коротко взвизгнули, раскручиваясь, и залили позицию противника двумя длинными перекрестными очередями, не оставив тем и шанса на выживание. «Ребята, вы какие-то слишком жестокие», — дернула щекой капитан, глядя на почерневшие ошметки тел. «Увы, мэм», — безразличным от бурлящей в крови боевой химии голосом ответила Энни. «Либо мы, либо нас». «Угу», — отозвался Дин, наводя оружие на коридор, откуда послышались тяжелые лязгающие шаги. «А вот и противник посерьезней». Глава 271.2.2. Из-за очередного поворота коридора лязгающим шагом вышел небольшой мех. Четыре двухколенные ноги, коробчатый корпус, слишком мелкий для наличия внутри пилота, турель на верхней части и две клешни манипулятора с роторными лазганами. Увидев троицу абордажников, это чудо остановилось и зажужжало камерами. Лиза почти физически услышала, как скрипят кодировки в электронных мозгах дроида. Опознание в абордажниках чужих у робота совпало с прилетевшим ему в морду плазменным шаром. Заряд разрушительной энергии впитался радужным щитом, и дроид открыл ответный огонь из лазганов, который был блокирован уже щитом Лизы. Впрочем, палил дроид недолго. Ответный огонь из более продвинутых версий лазерного роторного оружия от Дина и Энни быстро перегрузил его щит, а прилетевший следом дуплет из плазмера Лизы пробил в корпусе механического бойца дыру и испарил добрую половину электронной начинки. Уф, капитан напустила оружие и встряхнула свободную руку, которой держала защитное поле. Рука онемела. «Это опасно», тут же уточнил Дин. «Нет, это неприятно», фыркнула Лиза. «Просто долго на весу держала. Пошли». Определив кратчайший путь к мостику по скинутой ранее карте, группа застучала тяжелыми подошвами по стальным коридорам линкора. Несколько минут им никто не попадался, пока троица не уперлась лбами в перекрывшую коридор переборку. «Нас блокируют», фыркнула Энни. «Да что ты говоришь», скривилась Лиза. «Прям чудеса наблюдательности, Рани». «Еще нет», — отозвался Сильф. «Но если подождете пару минут, я почти взломал». «Времени нет», — покачала головой капитан. «Дин, жги». «Принял», — без особого энтузиазма отозвался адъютант, припадая на колено и вновь выдвигая из-за спины раструб тяжелого плазмера. «Готовься». Шар плазмы легко снес преграду, превратив прочнейший сплав в волну расплавленного металла, которая полетела внутрь следующего зала. Вот только на этот раз там были уже готовы, Быстро остывающие брызги бессильно стекли по радужным защитным полям трех десятков пехотинцев, выстроившихся в два ряда. Каждый из них держал перед собой левую руку с мощным персональным генератором щита, накопители от которого здоровенными баулами болтались на спинах. На правой руке закованных в ББС бойцов были подвешены все те же роторные лазганы. Отданный по внутренней связи противника команды троица абордажников естественно не услышала, зато они прекрасно могли оценить результат. Поспешно усиленному щиту Лизы ударил настоящий ливень смертоносной энергии. Все же три десятка лазганов, стреляющих со скоростью 5000 выстрелов в минуту, это серьезно даже для монстра, тем более такого молодого. В стороны, скомандовала капитан И, не дожидаясь реакции подчиненных, рванула прямо на противника, сконцентрировав защиту перед собой в плотный многослойный щит. Стрелки из команды линкора рефлекторно сконцентрировали огонь на прямой угрозе. Лишь несколько особо сообразительных продолжили поливать разошедшихся к краям коридора Энни и Дина, но их модифицированные щиты смогли справиться с таким без последствий. А потом было уже поздно. Первым в строй щитоносцев ударил заряд плазмы из тяжелого орудия Дина, растекшись по объединенным в общую сеть полям, а следом в них врезалась покрытая черным туманом фигурка, буквально просочившаяся через тщательно выстроенную защиту и оказавшаяся между двумя бойцами. Двуствольный плазмер Лизы коротко полыхнул, выплевывая заряд прямо в лицевой щиток первому противнику. Тот мгновенно испарился вместе с головой человека. Тело с дымящимся обрубком шеи начало заваливаться на своего напарника, а стоящие рядом бойцы каперского линкора на мгновение растерялись. Даже в условиях абордажа такие ситуации считались маловероятными и рассматривались во время их обучения чисто теоретически. Но все когда-нибудь бывает в первый раз. И еще два трупа с дымящимися дырами в груди заставили ближайших бойцов отбросить лазганы и схватиться за виброножи, а командира этой группы спешно решать, что делать. Вот только сделать он так ничего и не успел, выпущенный Лизой дуплет снес командиру голову. Это был последний заряд плазмера, и капитан, таящегося закинув пушку в кобуру, подхватила с пола два коротких виброножа. Они справлялись с броней ББС намного хуже плазмы, но сила удара в ее хрупких ручках вполне компенсировала недостаток бронепробития. Спустя десяток секунд все было кончено, и Лиза с тяжелым вздохом опустилась прямо на еще не остывший труп одного из каперов с вытекающей из дыры в шлеме тонкой струйкой крови. 10 секунд, подняв руку, сказала она подошедшим напарникам. «Сейчас отдышусь и двинем. Рани, а Коннор, обстановка?» «Взламываю», — ответил Сильф. «К нам пытались подобраться небольшой группой дронов, но ничего серьезного. В бою потеряли двоих», — коротко ответил Брайан напряженным голосом. «Плохо», — выдохнула Лиза, вставая и задумчиво глядя на виброножи в руках. Фыркнув, отбросила их в сторону. «Нужно будет подобрать что-нибудь подлинней». «Слышал?» — пихнула Энни локтем адъютанта. «Ничего тебе не светит. Ты откуда знаешь?» Невольно усмехнулась капитан. «Может, он там питона у себя прячет, вокруг ноги обматывая, да в ботинок затыкая. Тогда тем более». Облизнулась Фенни. «Дамы, а мое мнение учитывается?» Грустно вздохнул паренек, глядя, как капитан перезаряжает свой плазмер. «Тебе какая разница?» Почти хором удивились обе. «Вы там чем занимаетесь?» Влез на их канал связи сердитый голос Рани. «А ну марш штурмовать баррикады!» «Да, папочка!» Оскалилась Лиза, закидывая двустволку на плечо и с преувеличенно бодрым видом направилась дальше. Напряжение они немного скинули, и пофиг, что прямо на вражеской территории, Лиза просто не могла воспринимать каперский экипаж как серьезную угрозу. Да они для нее таковой и не являлись. Однотипные проходы потянулись один за другим. Иногда путь им преграждали закрытые переборки, или нападали охранные дроиды, но именно живого сопротивления они не встречали, хотя по идее защитники должны были платить кровью за каждый пройденный ими шаг. Когда Лиза озвучила эту мысль, Энни лишь пренебрежительно фыркнула. «Все, кто хоть чего-то стоил, либо погибли в наших первых перестрелках, либо собирают силы и готовятся дать последний бой перед самым командным мостиком. Но вряд ли их будет много. Каперы, это по сути те же пираты, подал голос Дин. Отличие лишь в том, что грабят они исключительно одно государство, скрываясь и сбывая награбленное у его противника. Чаще всего эти ребята появляются в военное время, но и в мирные дни их всегда хватало. В мирные, хех, усмехнулась Фенни. Когда это у империи были мирные времена? Суть не в этом, продолжил адъютант, а в том, что пираты трусливы. Да, в их рядах хватает отморозков, но обычно это неудачники, так и не нашедшие места в жизни и поверившие в россказни вербовщиков о быстром заработке и легкой жизни. Так или иначе, но это мясо скорее всего расползлось по углам и опасности для нас не представляет. Что, мне их пожалеть теперь? Фыркнула я. Нет, стрелять, ответила Энни, припадая на колено и наводя стволы на перегородивший дорогу шлюз. Дин. Готов, отозвался тот и прожег им дорогу плазмой. Вот только никого из живых за дверью не оказалось. Напротив, гораздо лучше отделанный широкий коридор был завален телами людей со следами от лучевого оружия. По нервам Лизы резануло чувство угрозы, и она резко усилила щит перед ними. И вовремя, из потолка коридора выскочило несколько плазменных турелей, давших сконцентрированный залп по абордажной группе. Выставленная ей защита выдержала, а турели слаженным залпом спалили Энни и Дин. «Не выходим», — остановила капитан рванувших было вперед людей. «За поворотом в конце коридора люди. Много. Вот и последняя застава», — высунув из-за угла камеру на гибком щупе, — резюмировал адъютант. «Баррикады из разной мебели, сразу за ними стационарный щит на ХМ, трех генераторах, плюс дополнительное питание от корабля. Нам такой не продавить. За щитом полсотни рыл. Вооружение разномастное, ББС в основном легкой модификации. Вижу три средних. И на сладкое, один легкий пехотный мех. 1,4 метра в высоту, вооружение в виде двух тяжелых плазмеров и четырех роторных лазганов. Чего они своих-то постреляли? Лиза задумчиво изучила ближайшее тело бородатого мужика с выжженной дырой в груди. Бунт? Скорее всего, кивнула Энни. Крысы пришли к мостику качать права. Только их заблокировали в коридоре и пустили в расход, чтоб не мешались. Люди, вздохнула Лиза, ведут себя порой хуже монстров. Ладно, вы двое стоите тут и кроете коридор, чтоб мне никто в спину не зашел. А я пойду, пообщаюсь. Серьезно. Подозрительно посмотрел на нее адъютант. Ты не поверишь, но я действительно планирую начать с переговоров, оскалилась капитан. А там уж как пойдет. Только видок себе более солидный придам. Через минуту в коридор спокойным шагом вышла довольно эффектная девушка в черном наглухо застегнутом комбинезоне, с собранными в тугой хвост длинными рыжими волосами и горящими алыми глазами. У ее ног клубился густой черный туман, в котором угадывались очертания копошащихся щупалец, а вокруг фигуры едва заметным искажением угадывался мощный энергетический щит. Двуствольный плазмер она с небрежным видом держала в левой руке, закинув ствол себе на плечо, а вокруг правой змеились странные завихрения, периодически принимающие форму массивных черных когтей. Шла Лиза подчеркнуто неторопливо и уверенно, несмотря на многочисленные стволы, держащие ее на прицеле. Остановившись на полпути до заставы противника, капитан таящегося обрела напряженных бойцов горящим взглядом и с улыбкой уточнила. «Мальчики, сдаться не хотите?» «Нет», — коротко ответил командир отряда, сидящий в мехе. Динамик его чуть сипел, отчего голос казался намного старше, чем человеку было на самом деле. «Все равно нам не жить. С чего вы это взяли?» — удивилась Лиза. «Каперов не судит», — ответил ее собеседник. «А казнят на месте». «Даже так?» — капитан похлопала стволами плазмера по плечу. «Не знала. Впрочем, это дела не меняет. Мне плевать на местные законы. Мне плевать на обычаи и суеверия. А в бой мы ввязались только потому, что вы первые открыли огонь. Да и ситуация не показалась мне особо честной. Как бы то ни было, сейчас у вас есть вполне реальный шанс остаться в живых. Сложите оружие, «Сдайте корабль, и я высажу вас в первом подходящем порту. Даже позволю взять личные вещи, которые сможете утащить самостоятельно. Жизнь старших офицеров, правда, не гарантирую, все зависит от действий и решений капитана линкора. Какая вам в том выгода?» Это спросил не командир, а один из бойцов в среднем ББС. Скорее всего, один из старших офицеров линкора. «Да особо никакой», – пожала плечиками Лиза. «Просто мне лень вас убивать. Ну а кое-кого можно и в экипаж привлечь, если пройдете собеседование со специалистом. Если мы прямо тут тебя и положим, такую молодую красивую», – крикнул кто-то из рядовых бойцов, за что тут же получил локтем в бок от соседа. «Можете попробовать», – с улыбкой пожала плечиками капитан. В этот самый момент сгустившиеся под ногами языкастого бойца тени приняли вид двух толстых черных змей, что мгновенно обвили его тело и с издевательским шипением уставились фиалым взором в глаза человеку сквозь матовое бронестекло шлема. Боец не мог пошевелиться даже несмотря на мощные сервоприводы ББС, а липкий страх, заползающий в душу, не давал произнести ни звука. Его товарищи, видя такое положение, растерялись. С одной стороны, все понимали, что идут переговоры, ценой которым будут их жизни, ведь даже убей они сейчас эту девушку, их судьбу уже не изменить, непонятный крейсер может спокойно раздолбать их линкор снаружи. С другой, они все видели трансляцию столкновений предыдущих заслонов с этой троицей и понимали опасность рыжей девицы. Хотя и не могли в такое до конца поверить россказни о всемогущих магах, богах и прочих сверхъестественных тварях слышал каждый, но одно дело знать, что где-то там живут подобные чудовища, а другое – видеть перед собой живое тому подтверждение. «Мальчики и девочки», – с улыбкой продолжила Лиза, развеивая змей и выпуская бойца из своей хватки. «Я могу положить вас всех, не сходя с этого места. Почему я до сих пор этого не сделала? Одну из причин уже назвала, мне попросту лень. Другая является той же, по которой я предпочитаю вот эту штуку», — она покачала двуствольным плазмером, собственным силам. «После такой бойни мне будет хреново. Не физически, а скорее душевно. А если вы не сдадитесь, то бойню мне придется устроить именно собственноручно, так как выпускать на такие укрепления своих людей я не собираюсь. Мало их у меня, вот и берегу по возможности. И да, ваши щиты и броня для меня не преграда, если кто еще не понял. А мою защиту вам не пробить, можете попробовать пострелять. Дайте залп, посмотрите, оцените. Я даже отвечать не буду, хм. В течение 30 секунд, да, столько времени у вас на решение. После чего начну убивать, и второго шанса давать я не собираюсь. Время пошло». Создав позади себя кресло из темной зловещей энергии, Лиза демонстративно расслабленно уселась в него, положив плазмер на колени. А люди начали лихорадочно переглядываться, в итоге сосредоточив взгляды на легком мехе командира. Тот же, не теряя времени, вышел на связь с капитаном, отсиживающимся на мостике за их спинами. Ответ командиру дали быстрый и лаконичный: «Убейте ее, и всех, кто попробует приблизиться к мостику». Молодой командир каперских абордажников только поморщился, его всю дорогу раздражал визгливый голос жертвеста, непонятно как оказавшегося в кресле капитана. Вот и сейчас этот тип не счел нужным даже попытаться выслушать аргументы, а сразу отдал приказ, как и с их товарищами, пришедшими несколько минут назад требовать разблокировки ангарной палубы со спасательными шлюпами. Вот только вместо диалога с офицерами они увидели выскочившие из потолка турели и ураганный обстрел. Командир абордажников отключил канал связи с брызжущим слюной капитаном и отключился от системы управления мехом. Открыв бронекапсулу, он спокойно выбрался наружу и, стянув шлем, сплюнул на пол. «Опустить оружие», — обвел он своих бойцов печальным взглядом. «Наш бой окончен». Глава 271.3.3. Лиза прошла сквозь открывшийся шлюз на командный мостик таящегося и с блаженным вздохом рухнула в кресло капитана. «Заебалась, Лиза». Тут же возмущенно взвыл динамик голосом Кубика. «Ну сколько можно? Сколько нужно?» — отмахнулась от него девушка. «Пьеро, обстановка. Только в двух словах, не грузи меня техническими терминами. Кха-кха!» — закашлялась блондинка-связист от свалившейся на нее чести. «Сейчас, минутку. Соберу данные». В общем, бой для крейсера прошел без последствий. Потеряно 3 перехватчика, пилоты катапультировались. Потери экипажа, 1 тяжелораненый. Так нам же щиты не пробили. Нахмурилась Лиза. Потери не боевые, чуть запнувшись, ответила Пьеро. Техник зазевался и его придавило погрузчиком. Идиот, прикрыла глаза капитан. Что по абордажной команде? 5 из группы О'Коннора. В курсе, поморщилась Лиза как от зубной боли. Имею в виду, что по освоению линкора. Отлично все, раздался из динамика ворчливый голос Рани. Даже слишком. Настолько, что мне в каждом лишнем движении чудится подвох. Потери в механической и живой силе мы возместим, еще и в большом плюсе останемся. Та боевая группа, что сдалась в плен, полным составом изъявила желание войти в состав ВАЛ. Половина при нашей с Кубиком проверки, конечно, отсеется, но даже оставшихся хватит для серьезного усиления. Оно нам надо, с тоской спросила капитан. Надо, девочка, надо. Я жопой чую, что наше тут появление, далеко не случайно. Пустота захотела, чтобы крейсер и экипаж немного обстрелялись перед более серьезным делом. Ну, пусть дальше хочет, махнула рукой Лиза. Что по спасенным судам, они впечатлились нашей огневой мощью и прислали благодарность, невольно усмехнулась Пьеро. Как раз заходит во второй ангар. Это штурмовой шлюп, загруженный 3 десятками единиц легкой наземной техники. Как оказалось, баржа перевозила именно ее и капитан конвоя с согласия корпорации подкинул нам немного. Здорово, что еще можно сказать, пожала плечами Лиза, которой на эту новость было плевать. Монстра больше интересовали живые души, чем мертвые машины. Офицеры линкора пошли гулять по пустоте, коротко ответил Рани. Отлично, кивнула капитан и встала с кресла. Я к себе в каюту. Если будет что-то срочное, шлите моему адъютанту. Проход ко кораблю Лиза не запомнила, слишком устала. Не физически. Организм монстра спокойно выдержит и не такие нагрузки. Капитан устала морально, беготня, стрельба, переговоры. Все это слишком выматывало. Выскользнув из комбинезона, девушка упала на кровать и сразу же отрубилась, чтобы через мгновение проснуться на голом сером камне посреди клубящегося океана тьмы. «То-то думаю, чего тебя так давно не видно и не слышно», усмехнулась девушка, глядя на смутно угадывающиеся в темноте силуэты щупалец. Гррррр. Дымные жгуты рванули к ее обнаженному телу. Обвили. Связали. Не выйдет. Лиза даже не шевельнулась, все с той же улыбкой продолжая вглядываться во тьму. Отпусти. Прошелестело в ответ. Он ждет. Я нужна там. Упрямое чудовище. Вздохнула девушка и села поудобней. Хватит уже. Никакого хозяина нет. И не было никогда. Ты просто сумасшедший монстр, которому нужна хоть какая-то цель. Вот и выдумала его себе. Тогда я уйду сама. Ты без меня не сможешь. Ты без меня, ничто. Не уйдешь, прикрыла глаза Лиза. Просто не сможешь. Мы одно. Так сделай нас единым. Нет, подруга, хмыкнула девушка. Каждый на своем месте. И давай все так и останется. Но... Если тебе станет легче, то буду выпускать тебя почаще. Главное, на своих не бросайся. Хозяин, оставь свои иллюзии, монстр. Я свои давно оставила. Капитан, открыв глаза, Лиза встретилась взглядом с Дином. Надеюсь, причина была достаточно веской. Поинтересовалась девушка. Угу, кивнул адъютант. Помимо того, что ты проспала уже 12 часов, Кубик просит заполнить накопители, а ранее принять клятву у новых членов экипажа. Я честно оттягивал насколько мог, но время и в самом деле поджимает. 12 часов, да. Капитан устало прикрыла глаза. Отдохнувшей она себя совершенно не чувствовала. Где моя форма? Висит на стуле. Я подожду за дверью. Пф, фыркнула девушка, глядя ему вслед. Как будто ты там чего-то не видел. Прием клятвы, потрошение линкора, подсчет трофеев, распределение пленных, все это заняло целый день. И это только то, в чем непосредственно участвовала сама Лиза. Кубик все это время вместе с расширившимся медперсоналом провел на операциях, авральным темпом перешивая нейросети и импланты новым членам экипажа, а ранее вообще зашивался, цифровой сильв был, казалось, везде и сразу. А ведь во время полета ему еще предстояло переделывать трофейную технику, модернизируя и подгоняя под одному ему ведомые стандарты. В итоге, на момент старта на борт утаящегося в пустоте находилось чуть больше 400 человек, из которых официального экипажа только 300. Оставшаяся четверть – это пленные каперы, которые либо не пожелали присоединиться, либо пожелали, но не смогли пройти проверку кубика и ранее. Однако и без них приняли почти 100 человек, что уже было половиной прежнего экипажа, и так не отличавшегося особой слаженностью. На любом другом корабле проблемы бы начали возникать уже через 5 минут буквально на ровном месте, просто потому что люди – это люди. Однако тут все было немного иначе. Клятва бездны – штука сложная. Хочешь, не хочешь, а подчиняться ей будешь. Причем так, что даже сам разумный этого не заметит, если специально не начнет обдумывать собственные действия и подвергать их глубокому анализу. Да и ранее с корабельным богом не сидели без дела, постоянно отслеживая состояние членов экипажа и тихонько сглаживая бытовые конфликты между ними. Никаких бунтов, открытого или скрытого недовольства, саботирования или предательств. Все тихо, мирно. А единственные, кто мог доставить проблемы, пленники, сидели в одном из тюремных отсеков, в надежных камерах по трое. Закончено окончательное распределение новичков, отчитался Дин, сидя в кают-компании напротив Лизы. Согласно рапорту из кино мы имеем чуть больше 100 боевиков, включая различных специалистов по наземной технике. Группа пилотов малых судов также расширена на одно звено, которому присвоен позывной «Сиреневенький», перебила его Лиза, отдавая соответствующую команду через свое устройство дополненной реальности. М. Дин сверился с данными и обреченно вздохнул. Да, позывной смененный зафиксирован. Бедняги, сочувственно покивала Энни, развалившаяся в кресле с бокалом шипучки. Лиза покосилась на нее, поморщилась, но сдержалась. Ранее, проанализировав боевую эффективность их тройки, с ехидной улыбкой выдал этой абордажнице звание капрала и закрепил вторым адъютантом и, по совместительству, телохранителем капитана. И сколько бы Лиза ни спорила, Силь все же остался непреклонным и в конце концов заявил, что если она и дальше будет нудить с этим вопросом, то получит еще и О'Коннора в персональные няньки. «Ну и кто тут капитан?» – спрашивается, – пробормотала девушка, – покачивая в руке бокал с каким-то слабоалкогольным напитком. «Внимание экипажу!» Разнеслось по кораблю через динамики. Разгон завершен, крейсер готовится к прыжку. Сообщение это дублировалось на нейросети всех членов экипажа и в звуковом сопровождении, противно режущим слух, надобности не было, кроме как потешить вредный характер их Искина. «Ну сколько можно?» Ковыряя чуть оглохшее ухо, проворчала Энни. «Куда направляемся?» Проигнорировав ее, спросила Лиза у Дина. Информацию об их дальнейшем маршруте она как-то упустила. Знала только, что он немного изменился из-за необходимости сбросить хотя бы часть балласта в виде 100 пленных каперов. «От первоначального маршрута не сильно отклоняемся», пояснил адъютант, сверившись со звездной картой. «Там какая-то аграрная планета в составе некой конфедерации Тетара. Население смешанное, люди, дилы и эльфы. Политический строй, ненаследная монархия. Ничего особенного, в общем. Идеальное место для капера, чтобы начать новую жизнь. Ну или вернуться к старой. Транзитные корабли там проходят довольно часто, закупая продовольствие для себя и на перепродажу. Остановимся на закупку продовольствия и сбыт ненужных трофеев. Время стоянки – местные сутки. После чего еще двое корабельных суток до точки назначения. До самой стоянки двое суток ходу, подала голос Энни. Кстати, стартуем. По кораблю прокатилась волна дрожи, и все стихло. Зато появилось то самое ощущение непонятного давления чего-то огромного и безмерно могущественного, что часто преследует странников пустоты во время варп-прыжков. Погружение прошло штатно, раздался голос из динамика. Расчетное время прибытия – двое суток, же говорила, улыбнулась Фенни. И разве капитану не нужно быть на мостике? Да без меня разберутся, поморщилась Лиза. Все равно я там больше как батарейка и для галочки. Лучше отдохнем немного перед тренировкой. Брайан собрался устроить своим бойцам ад, со мной в роли всех его демонов. Удачи, отсалютовала бокалом абордажница. Да сейчас, оскалилась Лиза. Вы двое идете со мной. Дальше потянулась стандартная бытовуха плывущего в варпе корабля. Техники ползали по коридорам, производя отладки и профилактики. Инженеры и ранее возились с трофейной техникой, а бойцы пехотного отделения тренировались на тренажерах и в прятках с монстром, как быстро окрестили симуляции боевых задач с участием Лизы. Впрочем, никто не жаловался, а экипаж еще и ставки делать начал, кого, как и когда прикончит монстр. Пилотам, кстати, тоже досталось. Ранее в приказном порядке собрал своих подопечных и прогнал их по два круга против Лизы и пехоты, чтоб, как выразился, спустить с небес на землю. К исходу вторых суток таящийся вывалился из вихрящейся алой воронки на краю системы с белой звездой и пятью десятками планет. Осмотревшись через сенсоры, ранее напрягся, матюкнулся, осмотрелся еще раз и с тяжелым виртуальным вздохом врубил по кораблю тревогу высшего уровня. Внимание! В системе прибытия зафиксировано присутствие враждебно настроенного улья-инсектоидной расы. Всем занять места согласно боевому предписанию. Обязательно каждый раз такой цирк устраивать? Поморщилась сидящая в кресле капитана Лиза. Инструкция, коротко ответил Рани, стоящий рядом. Инструкции нарушать нельзя. Ну-ну, покивала капитан, сделав вид, что поверила. Впрочем, уже через секунду она выкинула все это из головы, потому что на обзорной голограмме начали появляться метки планет и кораблей. И ситуация у местных была, мягко говоря, плачевной. Улей не имел пометки о какой-либо принадлежности. А раз совпадений не нашлось в обширных базах данных ранее, то раса эта была либо редкая, либо совсем молодая. Впрочем, особой роли это не играло, инсекты не слишком отличались друг от друга.